не был ли ты прав, когда осуждал мою радость по поводу свободы выбора? Может быть, у меня ее вовсе нет, и я должен явиться в беседку во что бы то ни стало». «Ах, Азарсиев!» — зашуршал голосок карлика. «Как же мне не ахать! Как же мне не ахать и не охать, слушая вздор, который ты мелешь! Ты был добр, красив и умен, когда появился у нас в качестве седьмого товара. И я наперекор злому куманьку ратовал за то, чтобы тебя купили, потому что моя карличья, ничем не замутненная мудрость, распознала твою благословенность с первого взгляда. Красив и добр ты. И сейчас, но о третьем позволь уж мне помолчать. Разве это не горе слушать тебя и думать, каким ты был прежде? До сих пор ты был умен, умен настоящим, неподдельным умом, и мысли твои ходили свободно и прямо, с поднятой головой, веселой походкой, служа единственно лишь твоему духу. Но стоило только дыханию огненного быка, ужаснее которого этот карлик ничего не знает на свете, стоило только его дыханию коснуться твоего лица, и ты уже глуп, так глуп, что, не приведи Боже, глуп как осел, так что тебя впору, лупцуя, обвести вокруг города, и мысли твои ходят на четвереньках с высунутым языком и служат уже не твоему духу, а только твоей недоброй тяге. Ах, ах, да чего это гнусно! Пустословие, увертки, непоследовательность. Только этого и жди теперь от униженных мыслей, стремящихся обмануть твой дух и сослужить службу недоброй тяге. И ты еще пытаешься обмануть карлика жалкой хитростью, льстиво заявляя ему, что, вероятно, он был прав, когда порицал твою радость по поводу свободы выбора, потому что, де, у тебя и в самом деле нет выбора, как будто не отсюда-то и шла твоя радость. Ах, ах, да чего же это постыдно и жалко! И маленький боголюб горько заплакал, закрыв ручками сморщенное свое личико. «Но будет тебе, малыш, будет тебе», — смущенно сказал Иосиф. «Утешься, не плачь. Тяжело видеть, как ты отчаиваешься и всего-навсего из-за некоторой непоследовательности, случайно, может быть, и вкравшейся в речь собеседника. Если тебе легко всегда быть последовательным и подчинять свои мысли чистому духу, будь добрее». И не стыдись столь плачевно за человека менее твердого, который иногда и запутывается. «Это опять твоя доброта», — сказал коротышка, все еще всхлипывая, и вытер глаза измятым батистом своего праздничного наряда. «Доброта, которой жаль карличьих моих слез. Ах, милый, пожалей самого себя, вцепись в свой рассудок из всех сил, чтобы не потерять его в тот миг, когда он всего больше тебе понадобится. Ведь я же предвидел это с самого начала, хотя ты и не желал меня понимать и напускал на себя глупость в ответ на мой испуганный шепот. Ведь я же предвидел, что из жалоб, с которыми ходил госпоже злой куманек, может вырасти нечто более злополучное, чем само злополучие, и нечто более опасное, чем сама опасность.